Белый клык на зубок знал закон. Притесняй слабого и подчиняйся сильному. Он быстро съедал брошенный ему хозяином кусок и оглядывался по сторонам. Если кто-то из собак к тому моменту еще не кончил есть, белый клык отбирал чужое мясо. Белый клык никого не любил, даже серого бобра. Он признавал хозяина богом, но богом жестоким. Его власть основывалась на умственном превосходстве и на грубой силе. От человеческих рук волк старался держаться подальше. Они бросали камни, махали палками и бичами, они умели бить и шпынять. Их прикосновение сулило одни неприятности. Детские руки норовили ущипнуть или выдрать клок шерсти. Один малыш чуть было не выколол белому клыку глаз. После этого случая волк терпеть не мог детей. Белый клык твердо знал непреложную истину. Нападение на людей не прощается и подлежит суровой каре. Однако в одном из поселков на берегу большого невольничьего озера, куда серый бобр привел свою пирогу, жизнь внесла в этот закон поправки. Белый клык отправился на поиски пищи. На окраине поселка ему попался мальчик, разрубавший топором мерзлую тушу лося. Кусочки мяса разлетались в разные стороны. Белый клык подбежал ближе и стал подбирать их. В этом не было ничего противозаконного. Собаки всегда подбирали то, что упало у хозяев. Но мальчик неожиданно громко и протестующе закричал, отбросил топор, вооружился толстой палкой и двинулся на белого клыка. Волк отпрыгнул назад, увернулся от удара и бросился на утек. Мальчик погнался следом. Белый клык не знал расположения вигвама в поселке и очутился в тупике перед высоким земляным валом. Выскочить из-за подни было некуда. Мальчик загородил собой единственный выход из тупика и, замахнувшись палкой, шагнул вперед. Белый клык рассвирепел и даже не успел сообразить, как мальчик вдруг упал на снег, а рука его, сжимавшая палку, обогрелась кровью. То, что сделал белый клык, было непростительно, и волк знал это. Он бросился к серому бобру и, съежившись, примостился у его ног. Скоро укушенный мальчик и его семейство явились предъявлять свои претензии. Однако им пришлось уйти ни с чем. Серый бобр решительно заступился за белого клыка. Белый клык внимательно прислушивался к тому, как ссорились из-за него люди, и понял, что для его проступка есть оправдание. Он ничего плохого не сделал. То, что упало, может подобрать любая собака. Зачем было грозить ему? Белый клык знает свое место. Но если кто посмеет его обидеть, он постоит за себя. С этими словами серый бобр развернулся и удалился в вигвам. Родственники укушенного помялись и ушли ни с чем. Так белый клык узнал, что боги бывают разные, свои боги и чужие боги. Через несколько дней Митца собирал в лесу хворост и наткнулся на группу мальчиков, среди которых был укушенный. Мальчики затеяли ссору, набросились на Митца и стали избивать его. Белый клык, который увязался в лес за сыном хозяина, вначале наблюдал за дракой со стороны, а потом сообразил, что бьют-то Митца, одного из его собственных богов. Порыв бешеной ярости подхватил волка и швырнул в самую середину потасовки. 5 минут спустя мальчики разбежались с поля битвы. Почти каждый из них был ранен более или менее серьезно. Митца привел белого клыка домой и рассказал отцу о случившемся. Серый бобр дал белому клыку много мяса, причем кормил его из своих рук, что считалось знаком особого расположения. Белый клык скоро выучил закон собственности, который гласил, что все принадлежащее хозяину надо охранять. Он защищал тело своего бога, защищал его имущество, не останавливаясь даже перед нападением других людей. Угрюмый и необщительный, белый клык стал непревзойденным сторожем хозяйского добра. Он скоро понял, какая разница между вором и гостем. Гость идет вигвам хозяину уверенной походкой, а вор крадется на цыпочках, опасливо оглядываясь, стараясь не шуметь. Еще белый клык уяснил, что вор убегает не потому, что боится его, хозяйского пса, а потому, что боится серого бобра. Стало быть, в задачу сторожа входило, учуяв вора, поднять как можно больше шума, чтобы привлечь внимание хозяина. Белый клык никогда не поднимал лая, потому что не умел лаять. Он бесшумно подкрадывался, молча кидался на непрошенного гостя и впивался в него зубами. Тогда уже истошно орал и поднимал шум сам вор. Зима близилась к концу, и долгое путешествие серого бобра тоже завершалось. В начале апреля белый клык, которому уже исполнился год, снова вернулся в старый индейский поселок. Теперь он стал уверенно и спокойно расхаживать среди взрослых собак. Волк не искал поводов для ссоры, но требовал к себе уважения. В середине лета с белым клыком произошел забавный случай. Пробегая по поселку, он неожиданно наткнулся на Кичи. Белый клык смутно помнил ее, но Кичи уже забыла сына, и за время, что они не виделись, обзавелась новым выводком. Грозно зарычав, Кичи оскалила зубы, бросилась на белого клыка и распорола ему скулу до самой кости. Он не понял, что произошло, и растерянно попятился назад, ошеломленный таким приемом. Белый клык оторопело смотрел на мать, которая облизывала нового детеныша, и всячески демонстрировал свою неприязнь по отношению к старшему сыну. Кичи хотелось, чтобы белый клык исчез из ее жизни, и он покорился. Мать больше не была нужна ему. Она стала для него просто особью женского пола. А по закону волчьей стаи, самцы не должны драться с самками. Белый клык окончательно стал взрослым и самостоятельным. У него осталась только одна слабость. Он не терпел, когда над ним смеялись. Со стороны это смотрелось довольно странно. Степенная, полное достоинство собака, какой считался белый клык, при звуках смеха вдруг приходила в бешеную ярость и неистовствовала до нелепости. Когда белому клыку исполнилось 2 года, племя индейцев пережило страшный голод. Летом в реке пропала рыба. Зимой олени ушли со своих обычных пастбищ, а лоси и зайцы попрятались. В поселке день и ночь стоял плач. Женщины и дети отдавали свои маленькие порции еды исхудавшим охотникам, которые безуспешно рыскали по лесу в поисках дичи. Индейцы ели мокасины и рукавицы из сыромятной кожи, а собаки глодали свою упряжь и бичи. Потом дошло до того, что собаки стали есть друг друга, а люди — собак. В это тяжелое время белый клык убежал в лес. Он был лучше, чем другие псы, приспособлен к дикой жизни. В детстве волчонок прошел отличную школу выживания. Научился искусно выслеживать мелких зверьков. Мог часами наблюдать за каждым движением осторожной белки и ждать, когда она, наконец, решится спрыгнуть на землю. Белый клык проявлял на охоте громадное терпение, которое в большинстве случаев вознаграждалось. Бывало, однако, что охота не удавалась, и голод донимал белого клыка особенно жестоко. Тогда он подкрадывался к поселку, но на глаза людям старался не попадаться. Он бегал по лесу и обкрадывал силки, в которые изредка попадалась дичь. Как-то он вытащил зайца из силка, поставленного серым бобром. Утоляя голод под кустом, белый клык видел, как серый бобр, пошатываясь от слабости, шел по лесу, надеясь, что найдет в селке еду для себя и для изголодавшегося семейства. Однажды белый клык встретил в лесу молодого волка-одиночку. Зверь еле держался на ногах. Белый клык погнался за волком, задрал его и съел. В другой раз белый клык столкнулся с целой стаей голодных волков. Они бросились за ним в погоню, но белый клык, недавно убивший и съевший рысь, был сыт, полон сил и легко убежал от них. В начале лета, когда голод пошел на убыль, белый клык встретил в лесу Лип-Липа. Оба озадаченно замерли и уставились друг на друга. Белый клык был в прекрасной форме. Всю неделю он удачно охотился и много ел, так что был сыт до отвала и охотиться в ближайшее время не собирался. Но стоило ему увидеть ненавистного Лип-Липа, как шерсть у него на загривке встала дыбом. Лип-Лип попятился, но белый клык бросился вперед, сбил его с ног и впился зубами в жилистую шею. Лип-Лип забился в предсмертных судорогах, и скоро все было кончено. После этого белый клык вернулся в старый поселок. В воздухе приятно пахло жареной рыбой, значит, у людей была пища. Белый клык смело вышел из лесу и побежал прямо к вигваму серого бобра. Клукуч встретила белого клыка радостными возгласами и щедро бросила ему целую рыбину. Он насытился, лег и стал ждать возвращения хозяина.